«Послание Вселенной», — ответил Марко Каин, восторг которого уже пробудил лайк, вываливавшихся теперь одна за одной из вертолета, точно бурлящий поток молочно-белой шерсти. «Откуда ты знаешь?» Марко Каин уже возился с упряжью. «Мышонкой чувствую!» — во весь голос торжествующе крикнул он. Итак, близнецы Фаренгейт направились к деревне Гухейнуи. В понятиях строго математических, отображаемых, скажем, посредством карты, проехать им предстояло от силы 3 мили. На деле же детям пришлось, чтобы вернуться на мягкий снег, на несколько сот ярдов уклониться вглубь острова. Земля здесь поднималась подобием длинного бедра, заслонившего детей от шума волн, так что ехали они в тишине, в неподвижности воздуха. На таком удалении от берега скрылось из глаз и поселение Гухейнуи, хотя султаны дыма различались в небе по-прежнему. Когда до цели осталось с 0,5 мили пути, земля странно переменилась, обзаведясь возвышениями и впадинами. Из-под снега повылезали травянистые холмики, камни размером с дом усеяли все вокруг. Собакам, чтобы огибать эти препятствия, требовались подбодрявшие их удары хлыста. Негромко повизгивая, собаки послушным рывком меняли направление. Они, во врожденной их солидарности, томились по плоским равнинам и привычным запахам дома. Изобилие новизны их пугало. Дети сочувствовали им, однако детей и самих подгоняла некая сила. Сила эта, и сила мощная, исходила сзади, от обманчиво мирного лица матери, с которого солнце стянуло маску иния, оставив одну испарину. Им следовало как можно скорее подыскать для матери место. И вот когда перед ними воздвигся очередной грузный валун, а до деревни Гухейнуи было еще далеко, совершенно неожиданный звук заставил детей навострить под меховыми капюшонами уши. «Хо!» — воскликнул Марко Каин. «Ты слышишь?» Они, натянув поводья, остановили собак. Между камнями неслась рикошетом, отдаваясь от них едва-едва различимая, но безошибочно узнаваемая музыка, стройные звуки пения металлической птицы. «Часы с кукушкой!» — изумленно вскричал Марко Каин. «Но ведь это же невозможно, правда?» — сказала Таинта Лилит, когда пение резко оборвалось. «Тут должно быть кукушка настоящая?» «Нет, это часы», — уверил ее Марко Каин. «Я даже знаю, какие. Разве ты их не помнишь?» Таинта Лилит зажмурилась, силясь поймать за хвост порхавшее по ее памяти эхо. «Да», — почти сразу сказала она и сама удивилась. «Самые маленькие. С 2 охотниками по бокам, кроликами, которые висят вниз головами на связанных лапках, и лиловой дверцей». «Точно», — подтвердил Марко Каин, — «те, что давным-давно исчезли из дома». «Мать сказала, что они сломались». «А мы сказали, разве отец не может их починить?» «А она сказала, не лезьте с этим к отцу, не то я на вас рассержусь». А потом сказала, одними часами меньше для Вселенной эта разница не составляет. И мы записали ее слова в книгу. Да, кажется, что это было только вчера. Это было давно. Они осторожно направили собак к тому, чего уже не было слышно, к незримым звуковым следам маленького механического дрозда, следам, которые вполне могли оказаться мороками, порождениями ложных воспоминаний. Однако за новым поворотом нужда в каких-либо поисках сразу отпала. На маленьком белоснежном участке расчищенной земли, укрытом высокими камнями от просторного мира, стоял один единственный дом Гухейнуи. Он был во всех отношениях тождественным рисунком таких домов, заносившимся матерью в ее блокноты. Внешняя оболочка — из китовой, затвердевшей от дубления и смол кожи, натянутой на китовой же кости, переплетенный веревками остов. Отсутствие окон, стянутая ремешком входная щель и крохотный дымоход в самом центре, торчащий вверх, как почерневший от дыма фитиль. Только сейчас дым из него не шел, да и звуков какой-либо жизни из дома не доносилось, никаких признаков общей суеты, кипучей мужской работы, которую Уна Фаренгейт так часто расхваливала перед тем, как вдрызг разругаться с мужем. Дети выбрались из повозки и направились прямо к дому. Продолжать осторожничать смысла не было. В конце концов, они же пребывали в руках Вселенной. Входной клапан был завязан не туго, на манер шнуровки ботинок. Марк и Каин потянул за конец ремешка, освободил клапан и скользнул вместе с сестрой внутрь. Хо! Дом оказался пустым. Инстинкт уже сказал детям, что так оно и будет. И быстрый осмотр подтвердил это, поскольку жилища Гухейнуи отличались простотой и на отдельные комнаты не делились. А в этом отсутствовали даже признаки постоянного обитания, в том смысле, что не было здесь ни беспорядка, ни ссора. Этот дом предназначался лишь для посещений. Мебель, о которой стоило бы говорить, в нем также отсутствовала. Только постель, достоявшая с самой середки пузатая, зелено-поблескивающая железная печка. Весь прочий пол оставался голым, и поскольку стены довольно круто сходились на конус, в доме оставалось достаточно места, чтобы по нему мог прогуливаться взрослый человек. Что до уюта, для него здесь было слишком холодно. И однако же с того мгновения, как близнецы Фаренгейт вступили в дом, в голову им ударила мистическая сила, наполнявшая его. Да, сомневаться не приходилось. Вселенная вела их именно сюда. Это и было посланием, доставленным не голосом грозы, но еле слышным щебетанием знакомого детям автомата. Дело было не только в присутствии пропавших часов, надменно оберегавших собственную экзотическую разновидность времени. Нет, мистика этого места часами отнюдь не исчерпывалась. Вся внутренность дома, казалось, светилась и намного ярче, чем того позволял ожидать единственный лучик солнца, пробивавшийся сквозь входную щель. А воздух здесь, при всей его льдистости, казался пропитанным благоуханием интимных сближений. Быть может, прежде всего,